«Я заберу это с собой», — сказал Тео, засовывая пилюли в карман. «Помощники шерифа будут спрашивать у вас примерно то же самое, Джозеф. Просто расскажите им все, что сейчас сказали мне. Хорошо?» Джозеф кивнул. «Мне кажется, я должен быть с девочками. Одну секундочку, ладно? Я сейчас пришлю сюда старшего помощника». Тео услышал, как на улице завелась машина, и подошел к окну. Со двора выезжала скорая помощь с выключенными мигалками и сиреной. Тело Бесс Линдер перевозили в морг. Он снова повернулся к Джозефу. «Позвоните мне, если что-нибудь нужно. Я сейчас поеду поговорю с Вэл Риордан». Джозеф встал. «Тео, только не говорите никому, что Бесс принимала антидепрессанты. Ей не хотелось, чтобы кто-то знал. Ей было стыдно». «Не скажу». «Ну, звоните, если понадоблюсь». Тео вышел из комнаты. Внизу у лестницы его встретил щеголеватый помощник шерифа в штатском. По бляхе на ремне Тео определил: сержант сыскной полиции. «Вы Кроу?» «Джон Восс». Сыщик протянул руку, и Тео ее пожал. «Это дело уже в нашем ведении. Что у вас есть?» Тео одновременно перевел от облегчения дух и обиделся. Шериф Бёртон спихнет его с этого дела, а сам и разговаривать не станет. «Записки нет», — ответил Тео. «Вам, ребята, я позвонил через 10 минут после того, как меня самого вызвали. Джозеф говорит, что депрессии у нее не было, но лекарства она принимала. Он спустился вниз позавтракать и нашел ее». «Вы тут осматривали?» — спросил Восс. «Здесь же все оттерто дочисто. Нигде ни пятнышка, ни соринки. Будто кто-то специально все следы замыл». «Это она сама», — ответил Тео. «Маниакально любила чистоту». Восс фыркнул. «Сделала во всем доме уборку и повесилась?» Ха, свежего предания. Тео пожал плечами. «Не нравились ему эти полицейские ужимки». «Я съезжу, поговорю с ее психиатром. Дам вам знать, что она мне сообщит. Не надо ни с кем разговаривать, Кроу. Расследование веду я». Тео улыбнулся. «Ладно. Но Бесс просто повесилась, и все тут. Не выискивайте то, чего здесь нет. Ее семье и так тяжело. Я профессионал», — швырнул Восс в лицо Тео оскорбление, подразумевая, что в деле охраны правопорядка тот просто хреном груши околачивает. По правде сказать, в некотором смысле так оно и было. «Вы, конечно, проверили версию с сектой аммонитов», — поинтересовался Тео, стараясь сохранить на лице непроницаемость. «Наверное, не стоило сегодня дымить». «Чего?» «Ну, правильно, вы же профи», — хмыкнул Тео. «Я забыл». И он вышел из дома. Усевшись в «Вольво», Тео вытащил из бардачка тощий телефонный справочник «Хвойной бухты» и принялся искать номер доктора Валерии Риордан. И тут по рации поступил вызов. «Драка в салуне «Пена дна» в 9:30 утра. Мэвис». Среди завсегдатаев «Пены дна» ходили слухи, что под отвисшей, морщинистой, покрытой пигментными пятнами кожей Мэвис Сент прячется сверкающий металлический скелет терминатора. Впервые Мэвис пришла на помощь природе еще в 50-х. Из чистого тщеславия. Груди, ресницы, волосы. С возрастом, когда стало окончательно ясно, что всякие представления об уходе за собой ей недоступны, она принялась заменять детали по мере их износа, пока почти половина массы ее тела не превратилась в конструкцию из нержавеющей стали. Бедра, локти, плечевые суставы и суставы пальцев, стержни, приваренные к позвонкам с 5 по 12, силиконовых вафель, слуховые аппараты, электрокардиостимулятор, инсулиновый насос, прогрессивных полимерных смол, линзы вместо хрусталиков, пораженных катарактой, зубные протезы, кевлара, укрепление брюшной стенки, титана, колени, лодыжки и свинины, клапан желудочка. На самом деле, если бы не поросячий клапан, Мэвис из разряда животных перескочила бы в разряд минералов, без традиционной остановки в разряде овощей, на которой задерживаются многие. Более изобретательные пьянчуги в пене, сами немногим лучше корнеплодов, клялись, что иногда в паузах между концертными номерами музыкального автомата можно расслышать жужжание крохотных, но мощных сервомоторов, перемещающих Мэвис вдоль стойки бара. Сама же Мэвис очень старалась не давить пальцами пивных банок и не двигать одной рукой полные бетоны на виду у клиентов, чтобы не потакать слухам и не портить свой образ девической хрупкости».